Глава 330. Китайская ассоциация. «Я тоже одобряю Юй Джуна в качестве заместителя председателя», — утвердительно кивнул Чу Хум, подняв взгляд и посмотрев на Юй Джуна. Когда и председатель, и оба вице-председателя сошлись на том, чтобы сделать Юй Джуна таким же заместителем, старейшинам оставалось лишь молчать и с завистью смотреть на Юй Джуна. «Извините, но у меня нет намерений вступать в Китайскую ассоциацию. Давайте просто останемся союзниками». С улыбкой отказался Юй Джун в самый последний момент. Если бы он вступил в Китайскую ассоциацию, то вооружение трех вьетнамских батальонов, несомненно, было бы передано ассоциации. Более того, у него бы не было никакого авторитета в составе организации, равно как и подчиненных. А получить реальную власть и заработать уважение было бы отнюдь непросто. Если бы Юй Джун захотел получить контроль над Китайской ассоциацией, то в первую очередь ему нужно было бы завоевать полное доверие Шу Вэньяня, Ван Синчуня и Чуху. Однако он понимал, что на это уйдет много сил, поэтому предпочел остаться их союзником, поскольку в таком случае он ничем не стеснял себя и мог поступать так, как считал нужным. «Юй Джун, ты даже не обдумаешь предложение? В конце концов, это должность вице-председателя!» — воскликнул пораженный Джин Тянь. Джин Тянь и Юй Джун были знакомы, а потому он очень хотел, чтобы Юй Джун вступил в ассоциацию. Человек его талантов мог значительно увеличить их мощь. В этой части Вьетнама Китайская ассоциация была самым крупным объединением народа Китая. И если бы к ней примкнул Юй Джун, то у сил сопротивления, враждующих с Вуяньхуном, было бы больше шансов на победу. «Юй Джун, что тяготит вас? Мы все здесь словно братья друг другу. Если вы вступите в нашу организацию, то я уверен, мы сумеем найти общий язык», — прямо спросил немного удивленный Шу Вэньянь. «Извините, но я не заинтересован в этом», — помотал головой Юй Джун, настаивая на своем. «Давайте просто обсудим вопрос с вооружением. Я готов продать вам оружие и снаряжение, которых хватит на целый батальон. Председатель Шу, что вы и ваши люди можете предложить мне взамен?» «Юй Джун, называйте меня просто Вэньянь. Вы хороший человек, и даже если вы не хотите присоединяться к нам, вы по-прежнему остаетесь нашим добрым другом. Мы никогда не забудем вашу отвагу и доброту, с которыми вы сегодня спасли наши жизни». Тепло улыбнувшись, обратился к нему председатель. Слова Шу Вэньяня еще больше понравились Юй Джуну, что только усилило его хорошее впечатление. Он определенно стал таким выдающимся лидером не только из-за своей силы, но и благодаря своему красноречию. «Поскольку Китайской ассоциации и впрямь нужно оружие, могу ли я узнать, каковы ваши условия по его продаже?» Немного призадумавшись, продолжил Шу Вэньянь. «Во-первых, мне нужны все данные разведки, которыми располагает Китайская ассоциация, в том числе и тем, что касается вьетнамцев, Вуяньхуна и других объединений наших соотечественников, а также имена их лидеров и места их расположения. Во-вторых, мне понадобится 100 солдат для ведения боевых действий на ближайший месяц. Джин Тянь прекрасно знаком с местностью, поэтому я хотел бы пригласить и его на месяц. В-третьих, приготовьте 200 тонн продовольствия, чтобы я мог использовать их в любое время. В-четвертых, позвольте моим подчиненным отдыхать на территории Китайской ассоциации». «Хорошо. Я гарантирую все это», — кивнул Шу Вэньянь, тщательно обдумав все сказанное. Снаряжение и оружие, которого хватит на целый батальон, было для Китайской ассоциации намного важнее одного взвода солдат. Поэтому Шу Вэньянь и согласился на предложенные условия. «Большое спасибо, председатель Шу», — улыбнулся Юй Джун. «Здесь больше небезопасно оставаться, поэтому сейчас нам нужно уходить», — любезно улыбнувшись в ответ, сказал председатель. «Завтра утром я передам ваше командование солдат». «Конечно». Юй Джун не беспокоился о том, что Шу Вэньянь может передумать, ведь тот обладал большей силой, нежели Юй Джун. И если бы захотел забрать снаряжение даром, то у Юй Джуна не было бы иного выбора. Однако, если бы все пошло по такому сценарию, то Юй Джун придумал бы что-нибудь резкое, чтобы его хорошенько запомнили. Шу Вэньянь же начал представлять людей, руководивших Китайской ассоциацией. «Юй Джун, позволь представить моих добрых братьев. Это вице-председатель Ван Синчунь, брат Ван, и вице-председатель Чуху, брат Чу». В Китайской ассоциации такие понятия, как братство и верность, ценились невероятно высоко. Управлялась организация председателем, двумя его заместителями и 14 старейшинами. Они представляли собой верховную власть и были самыми важными людьми в ассоциации. За рангом старейшины следовал ранг простого члена организации, которые и носили все остальные люди в Китайской ассоциации. Среди 14 старейшин двое были женщинами, а остальные – мужчинами. Первую женщину-старейшину звали Джан Юй, Вид она имела совершенно обычный, конечно, за исключением 6 или 7 ножевых шрамов на лице и безжалостных глаз. Вторую звали Шу Тянья, обладавшая копной густых черных волос, правильными чертами лица и изящными манерами поведения, несвойственной местным жителям. Это была девушка поразительной красоты, с прекрасной фигурой. К тому же эта красавица также приходила с сестрой, председателю Шу Вэньяну. 12 других старейшин звали Джин Тянь, Фэн Цин Тянь, Джан Му, Хуянь, Люминь, Ню Вэй, Джей Шу Вэнь, Сунь Тэй, Люмин, Ло Тум, Чинь Сан и Люни Цзинь. Каждый из старейшин был энхансером выше 30 уровня, и все они обладали выдающимися боевыми навыками. Именно благодаря им Китайская ассоциация смогла пережить все нападения сил Вуяньхуна. Если не брать в расчет энхансеров, то большинство солдат Китайской ассоциации были недавно набранными новичками. Их подготовка не шла ни в какое сравнение даже с подготовкой в армии Вуяньхуна. Они могли храбро сражаться лишь потому, что знали, как Вуяньхун относится с китайцами. Они бы предпочли умереть, чем попасть в руки к вьетнамцам, а потому так самоотверженно воевали. Если сравнить боевые силы без учета энхансеров высоких уровней, то целая 1000 солдат Китайской ассоциации не смогла бы противостоять одному единственному батальону армии Великой Вьетнамской империи. Тем не менее, даже энхансеров нельзя было назвать неуязвимыми. Изначально в ассоциации было 22 старейшины, но в сегодняшнем бою погибло 8 из них, и теперь их осталось лишь 14. Без вмешательства Юэ Джуна и последние 14 старейшин могли бы не выстоять в продолжавшихся боях. После знакомства Китайская ассоциация начала эвакуацию. Выжившие захватили все запасы и ресурсы, и, следуя за транспортом, направились как можно дальше от города, местоположение которого теперь было известно Вуяньхуну. У Китайской ассоциации не было ни единого шанса одолеть его армию, поэтому теперь им оставалось спешно искать новое укрытие. В этом постапокалиптичном мире разведка отнимала много сил и времени, а поэтому переезд Китайской ассоциации мог позволить ей выиграть время для того, чтобы передохнуть и восстановить силы. Как-никак, этот город не был единственной базой ассоциации. Помимо него у организации было еще 6 или 7 тайных убежищ. Однако именно этот город был для них самым важным. Последняя атака Вуяньхуна была идеально и вовремя спланирована, и едва ли не стерла с лица земли все руководство Китайской ассоциации. Если Вуяньхуну удалось бы уничтожить верхушку организации, то вся ассоциация понесла бы огромные потери и еще долго не смогла бы оказывать ему сопротивление. Люди довольно быстро и организованно покинули город, и вскоре Юэджун, последовав за ними в лес, прибыл к укромному холму, в котором виднелись несколько проходов, тщательно замаскированных растительностью. Обычный прохожий ни за что бы не смог догадаться, что здесь находится вход в систему пещер. Место было настолько секретным, что даже если бы у Вуяньхуна было множество вьетнамских разведчиков, то они не смогли бы его найти. Однако жизнь здесь была сопряжена с определенным риском. Людям угрожала встреча с мутировавшими животными. А в этом лесу большое скопление людей могло привлечь внимание огромных монстров, что стало бы для них катастрофой. Помимо мутировавших зверей, передвигавшихся стаями, в лесу водились и жуткие монстры второго типа, встреча с которыми несла для людей самую большую опасность. Выжившие продвигались внутрь холма и начинали обустраивать свои новые жилища. Они понимали, что покинув город, им, может быть, придется остаться здесь надолго, в ожидании следующего шанса. Юйджун молча шел среди них, а за ним послушно следовал Вэйнинго. Увидев своими глазами методы Юйджуна, он уже даже и в мыслях отказывался от предательства. Теперь, когда его руки были по локоть в крови солдат Вуяньхуна, даже если бы он решил вернуться, его ждала бы только верная смерть. Когда настало время еды, выжившие стали набирать в свои миски немного жидкой кашицы из диких овощей и приступили к трапезе прямо в лесу. В этом постапокалиптическом мире каждая фракция сталкивалась с одной и той же проблемой – отсутствие продовольствия. Лишь добравшись до национальных стратегических зерновых запасов, расположенных неподалеку от Нанкина, они могли бы найти временное решение проблемы. Эксперты Китайской ассоциации, ровно как и силы Вуяньхуна, ожесточенно сражались, убивая множество зомби и мутировавших зверей. Но их общие запасы продовольствия, тем не менее, не превышали 2000 тонн. Им приходилось экономно распределять ресурсы, позволяя только бойцам и солдатам есть столько, сколько необходимо, в то время как обычные выжившие ели в 2 раза меньше. Но китайских выживших это вполне устраивало, ведь под руководством Шу Вэньяня люди могли удовлетворить свои основные потребности. Однако, если бы они оказались в руках Вуяньхуна, то мужчин без сомнений бы пытали, мучили и использовали их в качестве рабов до самой смерти, в то время как с женщинами обращались бы как с игрушками. После изнасилований и пыток их бы просто убили. Когда мимо выживших проходили Юйчжун и Вэй Нинго, они поднимали головы и смотрели на них с завистью и уважением. И отнюдь не потому, что Юйчжун спас их. Об этом знало лишь руководство ассоциации. Все дело было в том, что Юйчжун и Вэй Нинго несли за спинами заряженные автоматы Калашникова. В этом мире многие мечтали стать солдатами, но не каждому это было дано. Между тем маленькая фигура, не спуская глаз Юйчжуна и Вэй Нинго, незаметно подкралась к ним сзади и, проворно вытянув правую руку, сунула ее в карман Юйчжуна. Статус и экипировка Юйчжуна на данный момент. Юйчжун. Эвольвер 50 уровня. Атрибут духа и стойкости. Класс – Темный рыцарь. Звание – Первооткрыватель деревни Лэйдзян. Освободитель города Лонгхай. Сила 20. 62 со снаряжением и званием. Ловкость 68. Живучесть 148. Выносливость СП 67. Дух МП 86. Стойкость 110. Звание. Первооткрыватель деревни Лэйдзян. Плюс 1 ко всем характеристикам. Освободитель города Лонгхай. Плюс 2 ко всем характеристикам. Экипировка. Темный магический меч. Оружие 3 уровня. Меч Черный зуб. Оружие 4 уровня. Револьвер Стингер. Модель 2. Оружие 4 уровня. Защитный костюм. Снаряжение 4 уровня. Плюс 15 ко всем характеристикам. Зеленые ботинки ускорения. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ловкость. Тяжелые перчатки силы. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 силы. Кольцо хранения. Снаряжение 6 уровня. Плюс 15 духа. Кольцо огненного шара. Снаряжение 3 уровня. Плюс 6 духа. Ожерелье шторма. Снаряжение 3 уровня. Плюс 5 ловкости. Кольцо ледяной стрелы. Снаряжение 3 уровня. Плюс 6 духа. Белый плащ. Снаряжение 3 уровня. Плюс 3 стойкости. Кольцо силы. Снаряжение 3 уровня. Плюс 6 силы. Пояс силы. Снаряжение 3 уровня. Плюс 6 силы. Священные наручи. Снаряжение 3 уровня. Плюс 2 силы. Навыки. Глаза восприятия. Бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета. Плюс 4 улучшения. Активный навык 3 уровня. Теневой шаг. Плюс 1 улучшение. Активный навык 2 уровня. Усиление тела. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 3 живучести. Плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя. Плюс 3 улучшения. Активный навык 3 уровня. Искусство страха. Плюс 1 улучшение. Активный навык 2 уровня. Ночное усиление. Плюс 1 улучшение. Пассивный навык 2 уровня. Охватывающая броня. Плюс 1 улучшение. Активный навык 2 уровня. Огневая подготовка. Пассивный навык 2 уровня. Увеличение ловкости. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 10 ловкости. Предчувствие опасности. Пассивный навык 3 уровня. Увеличение силы. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 8 силы. Знание языка. Пассивный навык 2 уровня. Приручение зверя. Плюс 2 улучшения. Навык 3 уровня. Увеличение выносливости. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 10 выносливости. Увеличение духа. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 10 духа. Контроль гравитации. Активный навык 3 уровня. Сердце тьмы. Пассивный навык 5 уровня. Плюс 1 улучшение классовых навыков. Возрождение. Пассивный навык 4 уровня. Снайперская подготовка. Пассивный навык 3 уровня. Усиление. Красная жемчужина змеи. Плюс 8 живучести, плюс 2 стойкости. Белая жемчужина свирепой обезьяны. Плюс 8 выносливости. Красная жемчужина змеи. Плюс 7 живучести, плюс 1 стойкости. Красная жемчужина змеи. X5. Плюс 18 живучести, плюс 3 стойкости. Красная жемчужина крысиного короля. Плюс 12 живучести, плюс 3 стойкости. Красная жемчужина свирепого кабана. Плюс 15 живучести, плюс 10 стойкости. Мясо свирепого кабана. Плюс 1 стойкости. Божественный весенний чай. Плюс 1 дух. Красная жемчужина элитной змеи. Плюс 7 живучести, плюс 1 стойкости. Красная жемчужина элитной змеи. Плюс 3 живучести. Красная жемчужина змеи второго типа. Плюс 14 живучести, плюс 5 стойкости. Красная жемчужина кабана. X3. Плюс 7 живучести. Красная жемчужина кондора. Плюс 1 живучести. Красная жемчужина второго типа. X6. Плюс 40 живучести, плюс 10 стойкости.